Его суровый взгляд слегка расслабился. Казалось, он пересматривает свое мнение обо мне. Не слышал я никогда, чтобы род твой о важных вещах вел разговоры. Лишь алчность, власть и война в них были всегда. Его презрение, которое он ко мне испытывал ранее, исчезло, уступив место неподдельному уважению. Наш мир умирает. Это нечто большее, нежели радиация. Большее, нежели болезнь. Подобные яды исчезают со временем, а этот усиливается. Он душит жизнь в самом камне. Может ли мир быть восстановлен? Спросила я, вспомнив слои камня и окаменелых костей. Светящиеся камни над слоями окаменелостей. Он стал выглядеть обеспокоенным. Я не знаю. Пинтрин преклонил колени и уставился мне прямо в глаза. Ты ищешь способ положить этому конец? Я просто хочу спасать пони, пробормотала я, в растерянности. Ведь это то, чем занимается охрана. Только пони? Спросил он, нахмурившись. Нет, я хочу сказать не только пони. Я хочу спасти жизни всех, кого смогу. Грифонов, минотавров, зебр. Абсолютно всех, добавила я, а затем посмотрела на камешки, которые он сжимал в руке, и пролевитировала один из них к себе. Даже маленькие камешки, если они и в самом деле живые. Лансер посмотрел на меня, его глаза были темные и непроницаемы. Эти слова заставили Пинтрина по-настоящему улыбнуться, ну, слегка улыбнуться. Ну, так и быть, если ты способна быть достаточно бескорыстной для того, чтобы защищать, как род мой, так и камешки маленькие, то я то же самое сделаю, и буду оберегать род твой. Пока что, ответил он. Поскольку кровать короля Шикарнест была вся в дырках от пуль, мы с Глори пошли собираться в комнату Грейс. Лакуна, Скотч, Бу и Рампейша приходовали комнату Сплендида, а Хойти поклялся позаботиться о П-21. Я никогда раньше не видела такого количества настоящих цветов и прекрасных украшений, покрывающих все вокруг. Я смогла узнать розы и догадывалась, что некоторые были тюльпанами и нарциссами, вспоминая картинки из книг. Но были и цветы столь изысканной красоты, что я даже не знала, надо ли их нюхать, есть или просто любоваться. Кроме цветов, ее комната была украшена ленточками и мягкими покрывалами. К несчастью, ее ванна была маловата для двоих, так что мы с Глори мылись по очереди. Пока она споласкивалась, я, уже чистая и благоухающая, одевалась, рассматривая коллекцию косметики, кисточек и каких-то ленточек на туалетном столике. Потом я перевела взгляд на себя. Белая шерстка и черная сталь были не лучшим сочетанием цветов. Одежда, которую я должна была надеть, лежала на кровати фиолетовой кучей. Мне повезет, если я хотя бы втиснусь в платье, которое для меня нашла Лакуна. Погодите-ка, где она взяла его? Я попыталась спросить ее с помощью телепатии, но после той гранаты ментальная связь рвалась и восстанавливалась, как передача в плохо настроенном радио. Из несвязных воплей, прорывавшихся со стороны единства, я поняла, что богиня не слишком-то довольна этим событием. Мне нужно просто вытерпеть этот вечер. Вошедшая Грейс выглядела восхитительно в своем синем с серебряной вышивкой бальном платье. Казалось, будто она одета в сапфировое пламя. Тебе разве не нужно готовиться? Я немного помахала копытом. Я просто стараюсь разобраться с этим. Она вздохнула и тряхнула головой. Как я понимаю, в пустоши нет особой надобности в макияже, произнесла она, левитровав щетку и начав расчесывать мою гриву. На самом деле, это первый раз, когда мне придется одеть нечто подобное, ответила я застенчиво. То есть в 99-м были пони, которые занимались подобным. Они заставляли самих себя постоянно выглядеть элегантно и все такое. Ну а у меня просто-напросто всегда были ночные смены, поэтому то, как я выгляжу, никогда не имело особого значения. А уж после того, как я попала в пустошь. «Понимаю», — ответила она. «В обществе внешнему виду придается огромное значение. Из-за этого содержание, в отличие от формы, обесценивается». Она пролевитировала еще две щетки и уделила столько же внимания всему остальному моему телу. И должна признать, ощущение было великолепным. Мой брат что-то совершил. Сегодня днем он вел себя самодовольно. У Глори с ним был секс. У меня было такое чувство, будто бы он полагал, что это даст ему возможность влиять на меня. Я нахмурилась от раздражения, затем увидела, шокированно глазеющую на меня, Грейс, и добавила. Он вел себя прилично и не заходил слишком далеко. По крайней мере, Глори не говорила об обратном. Но если это было не так, но Грейс выглядела даже более взволнованной, нежели я. Все указывает на то, что он был в этом хорош. «Бликджик!» — крикнула Глори из ванной, таким тоном, который подразумевал под собой, что я делаю нечто в стиле «Бликджик». «Что?» — спросила я, глядя на нее через дверь. «Обычно, большинство пони не говорят про то, как у одной пони был секс с другой пони», — сказала она, глядя на меня через дверь, будучи в ванной и скрестив синие передние копыта под подбородком. В этот момент она говорила точь-в-точь, как моя мама, пытавшаяся объяснить мне, что пушки могут быть опасны. «Разве?» — я моргнула в недоумении. «В 99-м половина слухов были только про это. Серьезно? А остальная половина о чем?» — с веселой улыбкой поинтересовалась Грейс. «Обо всем остальном», — ответила я. Грейс изумленно подняла брови, а затем выражение ее лица стало немного недоуменным. «Я сожалею, но эту шутку я не поняла», — ответила она. Я посмотрела на Глори в ванной, а потом снова перевела взгляд на Грейс. Но я и не шутила. Глори прикрыла копытом мордочку, а Грейс уставилась на меня, залившись краской. Глори вздохнула, улыбнулась и покачала головой. «Бликджик», — беспомощно начала она. «Что? Мы поступали именно так, ежедневно. Да встойли и поговорить-то особо ни о чем», — произнесла я в свою защиту, раскинув копыта и моля о понимании. А вот Глори начала смеяться. Казалось, Грейс задумчиво анализировала происходящее, ее румянец постепенно пропал, как только она с легкостью себя успокоила. «Понятно. Полагаю, мы можем сделать этот разговор совсем откровенным», — произнесла она, дипломатично. «Ну, он всегда был очаровашкой. Полагаю, он говорил вам, насколько трудна, должно быть, ваша жизнь, и как сильно он вами восхищается». Глори нахмурилась и села прямо. «Точно. Откуда ты?» Она ссутулилась в ванне. «Дай угадаю. Он очень часто использует эту линию поведения?» Грейс тихо вздохнула. «Если говорить на чистоту, нет. На самом деле, он весьма проницательный. Скорее всего, он был, по-своему, искренним», произнесла она, с напускной важностью, поднимая маленькую кисточку и начиная наносить на мое лицо пудру. «Сплендит всегда был хорош во всем, что он задумывал. Он был первым жеребцом в моей жизни, который открыто мною заинтересовался», насупившись, произнесла Глори. «Я не могла поверить в то, что это случилось, и когда, я действительно приняла в этом участие». Она тряхнула головой. «Я не знаю, что со мной не так. Обычно, все жеребцы получают от меня категорическое «нет». Он был первым, кто услышал «возможно», и превратил в «согласно». Возможно, он сколдовал на тебя какое-то заклинание очарования. «Пуф, мгновенная любовь», предположила я. Если это было правдой, то решить, как с ним нужно поступить, стало бы намного проще. Опыт в решении подобных вопросов у меня уже есть. Грейс испустила, полный снисхождения, тихий вздох и улыбнулась, левитируя с кровати фиолетовый сверток. «Это маловероятно. Сплендит просто знает, как нужно говорить с кобылами. Смесь из лести, получестных восхвалений и небольшой толики искреннего восхищения – это эффективное сочетание. У меня никогда не было подобного таланта, но с другой стороны, я обычно защищаюсь от пустой лести». Она замолчала и уставилась на фиолетовое платье с серебряным шитьем. «Во имя Селестии, это же раритет. Агась, я уже догадалась, что платья в пустоши встречаются довольно редко», ответила я. «Раритет не в смысле редкость, а в смысле одно из тех, что сшила лично Рарити». Грейс повернула его. «Они были бесценны еще до того, как началась война. Мне кажется, я видела его в старых выпусках журнала «Мода». Оно из коллекции одежды «Ночной пейзаж Луны», что была создана за 5 лет до того, как Луна заняла трон. А это... Она подняла платье Глори. Это то самое платье, что она сшила для Rainbow Dash, и в котором та посетила свое самое первое гала. Ах! Она была переполнена наслаждением и терлась щекой о мягкую, белую отделку. Затем уловила мою ухмылку и тут же зарделась. «Кхех, простите, модные тенденции довоенного времени, мое маленькое хобби, прям как и твоего отца», заметила я. Я подозревала, что лакуна вытребовала у Черити немного помощи. Мне стало интересно, а сколько я буду ей должна за аренду бесценного платья. Ну, надевать на меня это платье грешно, я, скорее всего, разорву его за 3 шага. «Пф, нет, если мое мнение вам интересно», произнесла Грейс, накладывая на меня платье. «Разумеется, это преступление против моды, но я думаю, что смогу восстановить его», произнесла она, а ее рог светился. «Подожди, что ты?» Я моргнула, как только почувствовала, что накинутое на меня платье зашевелилось, и стало изумительно удобным. Я снова моргнула, и, покрутив головой, сделала несколько пробных шагов. Но наряд ни за что не зацепился, и нигде не порвался. «Как ты это сделала?» Я повернула голову и увидела, что усиливающие позвоночник пластины, почти идеально, сливались с фиолетовой тканью. Заклинание переделывания одежды. В обществе нет ни одного единорога, который бы умер, не зная его. Во всей пустоши, только в обществе может найтись заклинание, подобное этому. Она закончила со своими кисточками и поместила головной убор мне на макушку. Несколько заколок невидимок, так вот для чего они нужны, и она слегка кивнула. «Ну вот, теперь ты выглядишь впечатляющей, властной и красивой». Она мягко подтолкнула меня от столика к высокому зеркалу в углу. «Ну да, конечно, потребуется нечто большее, чтобы сделать меня». По ту сторону зеркала стояла незнакомая кобыла в темно-фиолетовом платье с вышитой на груди серебристой луной в окружении звезд. Ее прическа была украшена полумесяцем, окруженным четырьмя серебряными звездами, идеально подходящим к фиолетовым перьям. У нее также были черные металлические конечности, но их цвет так сочетался с темным цветом ткани, что почти невозможно было сказать, где кончается сталь и начинается шелк. Ее безупречно белая шкурка ничуть не выдавала перенесенных ее владелицей поругания и невзгод. И этой кобылой была я. Я ничего не могла сказать Грейс из-за наворачивающихся на глаза слез. Если бы только мама увидела меня такой. «Спасибо», — пробормотала я, потупив взгляд. Глори вышла из ванны, отряхнулась, помахала крыльями и подошла ко мне. «Если ты скажешь, что не заслуживаешь такого вида, я тебя стукну», — сказала она, тыкнувшись в меня мокрым носом. Грейс улыбнулась, левитировала полотенце и занялась Глори с тем же вниманием, что и мной до этого. «У тебя здорово выходит, Грейс», — прокомментировала она, глядя, как ее радужную гриву расчесывала одна летающая расческа, в то время как другая занималась хвостом. С тех пор, как опрятный внешний вид стал настолько редок в пустоши, что стал признаком превосходства, Гала превратилась в нелепую пародию, в которой участвуют пони, которые делают вид, будто выглядит великолепно. И все же, содержание я всегда ставила превыше актерской игры. Запуганная своим отцом, я не желала выглядеть ужасно и зависеть от кого бы то ни было. Эта игра, в которую играют здесь многие, да нельзя нелепо. Поэтому я, просто-напросто, подняла планку, и всем остальным, в свою очередь, тоже пришлось приложить немного усилий, чтобы соответствовать. Я, возможно, не могу требовать совершенства, но могу подать пример, торжественно заявила Грейс. Глори поморщилась, как только Грейс, с помощью своих щеток, укротила ее гриву. На самом деле, все это напоминает мне мой дом. Серьезно? Спросила я, удивленно. Там, в вышине, анклав поддерживает заблуждение, что пустошь заканчивается у границы облаков. Жизненно необходимое оборудование разваливается на части по всему анклаву, но населяющие его пони улыбаются и настаивают на том, что все в порядке. Даже когда они стоят на пороге голода, а половина наших городов покинута, ввиду отсутствия реальных ресурсов для их поддержки, все делают вид, будто все просто великолепно потому, что мы не пустошь. Тандерхит не пожелал следовать этому курсу и, именно поэтому, и дабы искоренить иллюзию его превосходства, добровольческий корпус был принудительно отправлен обратно. Глори одарила Грейс сердечной улыбкой. «Полагаю, я могу полностью поддержать твое стремление к содержанию. Если общество желает быть лучше, чем пустошь, то мы обязаны быть лучше в действительности, а не в наших высокомерных заявлениях», произнесла Грейс, важно кивнув головой. «А тебе не кажется, что это утверждение слегка заносчиво?» Изогнув бровь, спросила ее я. Она оглянулась и, с прохладцей, ответила. «Нет, если это правда. А если бы и было, аристократии ведь полагается быть заносчивой, не так ли? А вот на это, придумать контраргумент я не смогла». Как только работа над внешним видом Глори была закончена, а прилагающийся к платью головной убор, выполненный в виде лаврового венка, занял свое место поверх ее радужной гривы, мы отправились на вечеринку. Где-то в отдалении, оркестр начал играть классическую музыку, и на меня нахлынула ностальгия по октаве. Лакуна стояла около комнаты Сплендида и, похоже, беседовала с пони, находившимся за закрытой дверью. «Ты выглядишь прекрасно», — громко произнесла раздраженная Аликарн. Лакуна была одета в тот самый наряд, что Вельвет видоизменила под ее крупное тело, и выглядела, как облаченная в бордовое платье, с золотым шитьем, копия принцессы дней минувших. Как только мы приблизились, она посмотрела на нас и испуганно вздрогнула. «Ринбоу», — тихо произнесла она, уставившись на Глори, а затем тряхнула головой. «Прости меня, вы трое выглядите совершенно очаровательно», — произнесла она с виноватой улыбкой. Затем вновь посмотрела на дверь и вздохнула. «К сожалению, у Рампейдж возникли кое-какие трудности. У меня нет проблем, я просто не иду наголо», — ответила комната, слегка приглушенным голосом Рампейдж. «И я, ни за какие коврижки, не появлюсь на публике одетой вот так». «Ой, да ладно, неужели все так плохо?» — спросила я, с улыбкой. Лакуна покачала головой, и я ощутила легкое беспокойство. Вытащив из своей гривы заколку, я осторожно пошуровала ею в замке, до щелчка. Вернула заколку на ее прежнее место и распахнула дверь. Комната Сплендида была заставлена фотографиями министерских кобыл, в частности, Ринбоу Деши Аппджик. Хех, кто бы знал. Бу была одета в совершенно очаровательное розовое платье с луками и крошечными, вышитыми вдоль подола, кексиками, а на ее голове красовалась маленькая, круглая шапочка, украшенная, как торт с розовой глазурью. К ее чести, лишь одно, крошечное пятнышко выглядело так, будто она его куснула. «Рампейдж, где? Не смотри на меня!» — застенал донесшийся из угла голос, что принадлежал прекрасной полосатой кобыле, на которой не было ни стали, ни колючей проволоки в хвосте. Ее спутанная, вьющаяся грива была приведена в порядок и подстрижена с несомненной помощью маги. Она была облачена в очаровательное белое шелковое платье. Оно было простым, изящным и не имело ни одной колючки или шипа. Вместо этого в районе корсажа платье было украшено нитками жемчуга и рубинами искусной огранки. Выточенный из слоновой кости гребень, инкрустированный ограненным в виде сердца огненно-красным рубином, мерцал в ее алой гриве. «Я не могу показаться на публике одетой вот так, да я лучше пойду вообще без одежды, чем в таком виде». «А что не так?» – изумленно пробормотала я. «Что не так? Что не так? Да ты только посмотри на это», – произнесла Рампейдж, указывая на свой наряд. «Да я ни за что в жизни не надела бы это», но она воспользовалась своей жульнической аликарновой магией, чтобы избавиться от того, в чем я собиралась пойти. Мне пришлось, с помощью телекинеза, поднять ее в воздух, расстегнуть все ремни и помыть, как кобылку, используя щетку и мыло, сказала мне Лакуна уголком рта, а затем обратилась непосредственно к Рампейдж. «Шипованная броня – это то, что ты носишь постоянно, а это мероприятие – торжественное. Ты выглядишь изумительно», – сказала Глори, ее крылья немного расправились. «Я выгляжу размазней», – пробормотала Рампейдж и, обняв себя, порозовела. «В этом наряде я чувствую себя голой, совсем наоборот». С явным одобрением, пробормотала Грейс. «Ты превосходна. Я даже думать не думала, что потрошитель будет бояться надеть какое-то там платье». Я положила копыто ей на плечо. «Наглядный пример того, как же много ты обо мне не знаешь», парировала Рампейдж. «Я надеялась на черное, со всякими там шипами, колючками и черепами. Она выглядела так, будто вот-вот заплачет». Глори потеребила свой подбородок. «Знаешь, я где-то слышала, что в некоторых культурах белый – это цвет смерти. Так что, если для тебя это так важно, то ты у нас будешь девой смерти». Я в недоумении взглянула на Глори. В ответ, она шлепнула меня под зад своим хвостом. «О, точно, а красный М похож на кровь. Серьезно, ты же сказала это не для того, чтобы меня утешить?» – спросила она, протирая глаза. «Конечно», – произнесла Грейс с серьезным видом. «Если подумать, эти жемчужины символизируют и черепа твоих поверженных врагов, а заколка как, вырванная из груди сердце». Рампейдж вытаращилась на белую единорожку и хмыкнула. «Ну-ну, если мой прикид символизирует все это, то его надо отдать Бликджик. Она ведь и правда съела мое сердце». Да уж, этот комментарий несколько выбил мою кузину из колеи. Рампейдж, напротив, сменила гнев на милость. «Ладно, так и быть, я надену этот дурацкий, расфуфыренный, кружевной пирог». Она посмотрела на дверь ванной. «Эй, Скотч, ты готова? Это не расфуфыренный пирог, это раритет», с мягким упреком сказала Грейс. «Как и мое», пропищала Скотч, вывалившись из ванной. «Это определенно было нечто, хотя вряд ли рарити когда-нибудь сотворила бы такое. Это был огненно-розовый боди, весь покрытый сияющими неоново-зелеными полосками. И это было бы еще терпимо, но скотч-тейп взяла на себя смелость, где она успела наложить копыта на этот ярко-розовый макияж, им же были неровно подведены глаза, и в завершение она уложила гриву в виде шипов с помощью какого-то густого геля. «Скажи, я офигенно выгляжу в костюме от Рарити?» «Этот не от Рарити», – деликатно ответила Грейс. «Он от Свити Белл, это оно. Хочу надеть что-то вроде этого. Быстро. Кто-нибудь дезинтегрируйте меня», — сказал Рампейдж, нетерпеливо топая. «А есть такое же, только черное, извини». «Это был единственный костюм жеребячьего размера, который был у Черити», — ответила Лакуна. «И она настаивала на макияже». «Что, он же неплохо выглядит?» «Да», — жалобно спросила Скотч. Грейс, и глазом не моргнув, заявила: «Безусловно, безусловно, неплохо». Затем она взглянула на нас и спросила: «А как по-вашему, неплохо?» Тон ее голоса намекал, что, осмелься кто-нибудь из нас сказать нечто иное, его бы ждали невыразимо ужасные последствия, так что мы дружно закивали. Оливковая кобылка засветилась от счастья. Пока мы с подругами шли по коридору к лестнице, ведущей в бальный зал, я переводила взгляд с одной из них на другую. Скотч-тейп комментировала, как платье Глори делает ее по меньшей мере на 1/5 круче. Отставшая Рампейдж выглядела удивительно мило в своей беззащитности. Бу, казалось, чувствовала, что идет на праздник. Лакуна поймала мой взгляд, видения голодавно минувших лет мерцали в ее глазах, в то время как богиня медленно разрушала остатки моей сопротивляемости. Амулет пустоты выкупил для меня в лучшем случае этот последний вечер. Может быть, я зря теряла оставшееся время, но богиня заполнила мой разум таким количеством блоков и чисток, что я попросту бросила все попытки сражаться с ней. Я даже не была уверена, смогу ли произнести вслух слово «богиня» после всего, что она сделала со мной. Так что нужно было позаботиться о том, чтобы мои друзья смогли справиться со всем, когда меня не станет. Это меньшее, что я могла сделать после всего вреда, который причинила им. Мы подошли к лестнице, ведущей в танцевальный зал. Принц Сплендид ждал внизу, и Глори прерывисто вздохнула. Затем я заметила жеребца в смокинге, непринужденно стоящего рядом с ним. Маленький, тощий, с безукоризненно уложенной гривой и невероятно милый. Спокойные голубые глаза смотрели прямо на меня, и на мгновение толпа будто отошла на задний план. Остались только он и я. Каждый мой шаг до самого конца лестницы, казалось, длился вечность. Затем он подошел, обернул свое копыто вокруг моего, поднял его к своим губам и прижался ими к кончику. Затем он заглянул мне в глаза, его губы чуть изогнулись. «Так что, все это часть плана?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «П-21?» — переспросила я, немного ошеломленно глядя на него. Хойти Тайти стоял поблизости в столь же восхитительном темно-бордовом смокинге. Я задумалась, где он мог достать столь качественные наряды, но полагаю, будь я гулем вроде него, моей страстью тоже были бы такие вот костюмы. «А во, здорово выглядишь, папочка!» — воскликнула Скотч-тейп и, перепрыгнув последние несколько ступенек, подбежала обнять его. Он неплохо почистился, тепло улыбнулся Сплендид. Затем он перевел взгляд на Глори и с той же теплотой произнес: «Монин, Глори!» Пегаска покраснела пуще прежнего и неловко кивнула. Затем жеребец обратился ко мне: «Ваше Величество, разрешите ли вы мне сопровождать вас на гала? Мне нужно минутку переговорить с Хойти», — ответила я, и жеребец заметно скис. «Ах, конечно», — он взглянул на Глори, пытаясь вернуть на свое лицо прежнюю, теплую улыбку, но Пегаска, встав так, чтобы между нею и им была Лакуна, уже направилась в зал. Рампейдж просто окинула его убийственным взглядом и прошла мимо, в то время как Скотч-тейп пристроилась сбоку к П-21 и отправилась с ним. Наконец, взгляд Сплендида остановился на Бу, и та уставилась на него, бестолково моргая. В конце концов, он улыбнулся и подошел к ней. «Вы позволите?» Она поглядела на меня, а я взглянула на Грейса и едва заметно покачала головой. «Быть может, ты проводишь внутрь нас обеих, брат, прямо как когда мы были маленькими», сказала Грейс, становясь по другую сторону от Сплендида. Тот удивленно моргнул, а затем, слегка улыбнувшись, кивнул. «Очень хорошо, вместе, так вместе». И они последовали в бальный зал следом за Рампейдж. Когда трое пони отошли, я повернулась к Тайти. «Хорошо сыграно», — ухмыльнулся Гуль. «Прошу, скажи, что ты это сделала намеренно». «Сделала намеренно что?» — непонимающе переспросила я. Гуль только вздохнул и покачал головой, будто я была кобылкой, не разбирающейся в правилах. «Что я должна делать на этом гала?» «Когда я смогу сделать объявление?» – спросила я, не дождавшись ответа. «Я поговорил с нужными пони. Всех гостей обыскивают на наличие оружия. Я объявлю, что гала начинается, и ты скажешь пару слов. Тебе скоренько представят несколько пони, и ты сможешь свободно пообщаться. Погуляй, развлекись, потанцуй, если есть такое желание. Может, ты получишь еще несколько подарков. Все они, конечно, будут распакованы. Нет необходимости рисковать получить красиво завернутую бомбу. Через несколько часов я объявлю, что ты собираешься сделать заявление, и ты обратишься к гостям. Затем получишь отставку. Поутру ты отбудешь на флёр, а мы останемся разгребать последствия», — сказал Хойти, беззаботно помахав копытом, будто говоря о повседневных мелочах. «Звучит неплохо», — ответила я, мечтая попросить его добавить в план вечеринки отключение контроля богини. «Серьезно, я была бы рада просто рассказать все всем пони». Я подошла к Гулю. «Проводишь меня внутрь? Ты хочешь войти туда со мной?» — спросил он. На его невозмутимом лице на миг проступило выражение удивления. «Конечно. Почему нет?» — спросила я, улыбнувшись и непонимающе приподняв брови. Он пристально поглядел на меня поверх сдвинутых на нос очков. «А чего?» «Ничего. Просто это еще одно интересное напоминание, почему король Шикарность выбрал своей наследницей именно тебя», — улыбнулся он, направляясь в зал рядом со мной. «Эпикур, темно-зеленый жеребенок, встал в дверях и кивнул нам обоим. Леди и джентльпони», — громко провозгласил он, жестом останавливая музыку. «Приветствуйте ее королевское величество общества Эквестрии, королеву Бликджик и ее сопровождающего, сэра Хойти Тайти Кантерлотского». Мы вступили в зал, и на мгновение я была поражена сиянием светящих на меня огней и оглушительным шумом, который едва не заставил меня прыгнуть в ЗПС, чтобы определить цель. Затем я поняла, что никто в меня стрелять не собирается. Нет, они топали копытами в аплодисментах, выкрикивали приветствия и скандировали мое имя. Я застыла на месте, желая развернуться и сбежать. Я ни за что не пойду туда, к сотням пони, кричащим и зовущим меня по имени. Пусть меня лучше пристрелит. Хойти, словно ощутив охватившую меня панику, подцепил мою переднюю ногу своей и придержал меня. «Просто улыбайся, взойди на трон и, когда доберешься до туда, помаши им», — сказал он, подталкивая меня вперед и начиная двигать меня через зал. Оркестра, точнее, странные диджеи-рабопони из фленка заиграли величественную мелодию двухвековой давности, и я, уставившись прямо на трон, пошла в дальний конец зала. Пока мы шли через толпу, мне казалось, что до него дальше, чем до луны, и что я буду идти до него целую вечность. Вокруг меня была, должно быть, величайшая в мире коллекция довоенной одежды. Большинство из этих нарядов не были такими впечатляющими, как надетые на нас платья от Рарити, но все же их в некоторой степени можно было отнести к костюмам для приемов. Я приблизилась к помосту на противоположной стороне зала. Рядом с позолоченным троном на пурпурной подушечке лежала корона. Я заняла свое место и посмотрела на сотни глаз, глядящих на меня. Будь у меня сердце, оно бы, наверное, остановилось в сию же минуту. Глори села рядом со мной, а П-21 рядом с ней. Они смотрели на меня глазами, полными уверенности. По другую сторону трона встал Хойти. «Благодарю вас за то, что вы пришли», — сказал он в зал. «Да начнется Гранд Галапингала». «Чего?» — спросила я, моргнув, затем глянула на толпу. «А», — я улыбнулась, и попыталась выдавить из себя слова, что он мне сказал. «Черт побери, ну почему этим занимается не выходец из стойла? Она могла бы просто продефилировать сюда, рулить ими всеми за счет одной своей крутости. Спасибо, что пришли. Пусть вечеринка начинается». Двое пони в рабошлемах, которых я целую жизнь назад повстречала во фленке, встали за пульт и начали играть музыку, странное сочетание классической мелодии и современных ритмов. «Теперь тебе нужно встретить почетных гостей», — сказал мне Хойти. «Пожмешь им копыта, скажешь добро пожаловать на гала и любезно примешь то, что они принесли тебе в подарок», — пробормотал он, затем оглянулся на моих друзей. «Вы можете идти, пообщайтесь, потанцуйте, если хотите. Я останусь с Бликджик», — сказала Глори, наклонившись и потершись об меня носом. «Если оставить ее одну, она вляпается в неприятности. Я хочу танцевать», — взвизгнула Скотчтейп. «Папочка, потанцуй со мной». П-21 взглянул на меня с самой странной улыбкой, какую я у него когда-либо видела. «Просто счастливой». Вместе они направились туда, где пони общества кружились парами в центре зала. Рампейдж обернула хвост вокруг шеи Бу. «Идем, Бу, проверим их буфет. Если повезет, может, найдем с кем бухнуть. Я присмотрю за ними», — сказала Лакуна вслух. «Лакуна», — окликнула я, прежде чем она двинулась прочь. Аликарн обернулась, вопросительно глядя на меня. «Постарайся повеселиться», — сказала я ей. На ее лице отразилась неуверенность, но затем она чуть улыбнулась и кивнула. «Бликджик», — позвала Глори. В ее голосе слышалось некоторое беспокойство. Когда я обернулась к ней, она склонила голову на бок, всматриваясь в меня. «С тобой все хорошо?» «Нет, не хорошо», — я хотела сказать ей. Я скривила губы, пытаясь выдавить из себя эти простые слова. «Сказать ей, что происходит. Сказать, что со мной делает богиня. Позволить ей помочь». Ощущение было такое, будто в мой мозг воткнули и проворачивают меч, но мое тело замерло без движения. Я не могла произнести ни слова. Если бы мое тело не было синтетическим, я бы уже рухнула на пол. Поборовшись так несколько секунд, я, в конце концов, оставила свою попытку рассказать. «Я в порядке, в порядке. Просто нервничаю. Хорошо, что я могла сказать хотя бы это. Что ж, ладно. Просто постарайся не обсуждать здесь секс с каждым встречным пони. Хорошо?» — попросила Глори с озабоченной улыбкой. «Попробую», — усмехнулась я. То, что последовало за этим, можно было назвать упражнением на скуку. Эпикур объявлял гостей. Всех воротил общество. Как сказал Хойти, «Боевых дольщиков», будто для меня это что-то значило. Когда они прибыли, Хойти дал мне несколько советов, что сказать. Сначала Сплендит, затем Грейс, Кроцы, Оранжи, Харсшузы. Множество странных пони, которых не знала я, и которые не знали меня. Тем не менее, я получила новый дробовик, 6 коробок спецпатронов и какую-то боевую броню, которая на меня все равно бы не налезла. Может, скотч до нее дорастет. «Принцесса Шарм», — возвестила Эпикур странно дрогнувшим голосом. Я обернулась к объявленной кобылке и едва не подавилась, пытаясь сдержаться. Ее впечатляющая грива выглядела так, будто ее постригали вентилятором. От ее хвоста осталось лишь несколько пучков волос, торчащих там и сям. Ее некогда девственно белая шкурка была покрыта пятнами, по меньшей мере, 10 разных оттенков. На ее роге было что-то накорябано черным маркером. Даже надетое ею роскошное платье не могло скрыть очевидной нелепости ее вида. «Так-так приятно, что ты смогла заглянуть», — через силу выдавила я. «О, если бы взгляды могли убивать!» Кобылка неприятно ухмыльнулась. «О, я бы не смогла оставить вас без подарка, ваше величество», — сказала она, левитировав со своей спины сумку. Бросив ее мне под ноги, она отошла к дальней стороне сцены. Я бросила взгляд на Хойти и развязала шнурок. Если удить по звуку, на гранату это похоже не было. Магией я подняла тонко звякнувшую сумку и заглянула внутрь. «Что там, Бликджик?» — взволнованно спросила Глори. Я не ответила. Я чувствовала только усталость. Сунув в сумку копыта, я зачерпнула и достала пригоршню битых стекляшек. Изогнутых стекляшек, точно повторяющих изгибы шаров памяти. Похоже, она узнала, что своим регентом я выберу не ее, пробормотала я, ссыпая осколки обратно в мешок. «Хочешь, чтобы я выдворил ее с гола?» — тихо спросил Хойти, отчего следующий пони, которого я встречала, занервничал. «Может, приказать устроить королевскую порку?» — предложила Глори. Я вяло усмехнулась. «Возможно, не для нее. Нет, я просто нет», — вздохнула я. «Учитывая то, как мне везет, это было только начало. Я твердо настроилась на то, что сегодняшний вечер закончится какой-нибудь катастрофой, или нападением, или еще чем-нибудь таким. Богиня уверенно карабкалась вверх в этом моем списке. Но что я могла поделать? Сбежать, устроить себе кровоизлияние в мозг, пытаясь выдавить из себя фразу «Богиня берет меня под контроль», Глори нужно доставить домой. Если повезет, в Тандерхиде ее выслушают. А если нет, то П-21 и Рампейдж ее поддержат. Очередная четверка почетных гостей преподнесла мне бутылку дикого пегаса, несколько замечательных изумрудов, магический лучевой пистолет и несколько перезаряженных самоцветных картриджей. Пистолет и картриджи я тут же передала Глори. Та внимательно его осмотрела и усмехнулась. А во, идеально сохранившийся пистолет Шедоубалтов. Она повернула пистолет боком и, склонив голову на бок, прочла. «Здесь есть гравировка. Пыщ-пыщ, кто додумался назвать пистолет пыщ-пыщ? С твоей удачей, Рейнбоудеш», — подразнила я, но пегаска шутки не поддержала. «Тьфу, как же меня тошнит от Рейнбоудеш», — понурилась Глори. «Я устала от ее лица и ее дурацкой гривы, и ее мужеподобного тела, и от того, что пони зовут меня Рейнбоудеш. Я просто хочу снова стать Глори. Скучной, простой, будничной Глори». Эта шутка затянулась, и это уже не смешно. «Прости», — сказала я, слегка потершись об нее носом. «Иногда я то же самое думаю обо всей моей жизни. Ты же не серьезно, Бликджик?» — спросила Глори, пока мое внимание было приковано к какой-то пони, пытавшейся вручить мне коробку в яркой обертке, и охранники, наконец, выяснили ее имя и сопроводили дальше. Я пожала плечами, и она, вздохнув, закрыла лицо крылом. «Селестия, дай мне сил». Затем ее крылья и копыта схватили меня за плечи и развернули лицом к залу. «Посмотри, где ты? Ты, королева общества. Никто над тобой не смеется. Все пони в этой комнате так или иначе уважают тебя. Конечно, иногда ты можешь быть немного проблемной, но смешной – никогда. Но ранения, и обломы, и все остальное», – слабо пробормотала я. «Это жизнь, Бликджик», – твердо сказала она. «Я доверилась Лайтхузу и матери, когда не должна была. Мои ошибки едва не погубили отца». Она опустила голову. «Я так убедила себя, что была недостаточно разумной, что часть меня была даже рада превращению в Рейнбоудеш, тому, что я стану для тебя полезнее, если буду кем-то более сильным и напористым. Так зачем же была вся эта возня с отрезанием гривы и прочим?» — спросила я, улыбнувшись в недоумении. «Потому, что я все равно была идиоткой», — ответила она, закатив глаза и грустно улыбнувшись. «Ты не единственная пони, кто может лицемерить, Бликджик. Да, я не хотела этого, но все равно делала. Пусть немного, хотя бы ради полетов. Оказаться прикованной к земле было ужасно, так что часть меня была рада превращению в нее. Может, потому шутка и сделала это со мной?» — вздохнула Пегаска и покачала головой. «Я никогда не заслуживала всего того, что было у Монинглари. Может, для меня просто пришло время принять себя как Рейнбоудеш. Эй!» — я развернулась к ней лицом, заглядывая в глаза. «У тебя есть то, чего у Рейнбоудеш никогда не было. У тебя есть отец, чью жизнь ты спасла. Есть сестры, есть мать, пусть и чокнутая. Ты в 10 раз умнее Рейнбоудеш и в 100 раз лучшая пони, чем я. Когда-нибудь это проклятие, заклинание, эта штука закончится, и ты будешь смеяться последней». Она чуть улыбнулась, и на мгновение я снова ясно увидела мою сиреневогривую кобылу. Хоть и деликатно покашляла я, поспешно оглянувшись, заметила, что около сотни пони следят за нашей нежной беседой. Кто-то выглядел возмущенным, других это, похоже, веселило, а остальные просто глазели с отстраненным интересом, словно зрители на стадионе. Я покраснела от кончиков ушей до самых аугментаций и помахала металлическим копытом. «Привет, я думаю, с подарками пора заканчивать. Можете просто отправить их в мою комнату, или куда-нибудь туда. Начнем гулянку». По залу прокатилась волна смешков, и я сбежала вниз со сцены. Мои друзья тоже смешались с толпой. Поначалу пони общества потянулись ко мне, но что-то во мне, похоже, заставляло их сохранять некоторую дистанцию. Может, это из-за светящихся смертью красных глаз? К Грейс, Сплендиду и Шарм они тянулись гораздо охотнее, чем ко мне. Я была здесь временно, и все пони знали, что я собираюсь уйти. Это заставляло их смотреть на меня скорее как на нечто любопытное, нежели как на угрозу. Конечно, для некоторых из них этого было недостаточно, чтобы оставить попытки убить меня, но все же, из угла зала за ситуацией зорко следил Пейнтрин. Я знала, что он за считанные секунды может пересечь все помещение. Конечно, ему придется расшвырять пони по сторонам, но это не помешает ему защитить своего подопечного. У Хойти была своя собственная аудиенция, где он заверял всех пони общества, что у меня нет планов задерживаться здесь. Это заставило всех пони затаить дыхание в предвкушении, кого же я выберу. Уже было ясно, что Шарм не в фаворитах, возле нее толпилось меньше десятка пони. На похоронах короля, их вокруг нее было раз в 5 больше. «Ну, что ж, от пони из стойла до королевы Хуффа», — произнесла кобыла из толпы, и я, обернувшись, оказалась перед крышечкой. Управляющая Мегамарта взглянула на мое платье и снова на меня, оценивая мою очевидную удачу. «Я всегда знала, что ты далеко пойдешь. Всерьез я этого не ожидала, но тем не менее, что тебя сюда привело?» — усмехнулась я. «Сплендит решил, что я достойна приглашения», — ответила крышечка. «Если серьезно, я думаю, он просто пытается наладить линию поставки в медицинский центр Флаттерши, но его крышечки не хуже других. Сейчас, с нашими проблемами с зебрами, они совсем не будут лишними. Проблемы с зебрами на северо-западе, оставшиеся же проворачивают свои дела совсем в противоположной стороне, нахмурилась я. Я понятия не имею, откуда они взялись, но они пугают караванщиков. Они не угрожают, не скрываются. Они просто стоят лагерями между Мюнхеттеном и Хуффингтоном. Но они вооружены в 20 раз хуже любого рейдера, и они наблюдают. Конечно, это положительно сказалось на продажах оружия, но все пони знают, что рано или поздно зебры что-то сделают, ответила крышечка. Тебе стоит подумать об укреплении Мегамарта, заметила я с беспокойством. Между оставшимися и предвестниками скоро что-то произойдет. Может перенацелить пушку так, чтобы она стреляла вдаль, а не вниз. Скоро у тебя могут возникнуть проблемы посерьезнее, чем с магазинными воришками. Мои слова встревожили ее, поэтому я добавила. Жаль, что у меня сейчас совсем нет времени, чтобы разобраться еще и с Парадайзом. А это, о нем уже позаботились, тепло улыбнулась желтая кобыла. Позаботились? Как? Кто? У меня по гриве пробежал холодок. Если мои ощущения не врали, никто в Хуффе не мог ничего нормально исправить без моего вмешательства. Я тут же предположила худший сценарий. Хранитель нашел четверых весьма способных пони, и они помогли выбить силы Красного Глаза. Это было не так уж сложно, так как большинство его войск уже были переброшены в вечно дикий лес. Оставалось всего лишь вышвырнуть всякую шваль, ответила крышечка, передернув плечами в отвращении. Из них двое гули, а одна зебра, но им это оказалось вполне по силам. Они сказали, что собирают средства на путешествие по всем местам до самого хребта разбитого копыта. Ксанти, Снейлс, Карион, Сильверспун, спросила я с дурацкой ухмылкой. Они, кивнула крышечка, затем усмехнулась. Кстати, хранитель прилично расстроился, что этим делом занялась не ты. Да уж, хоть эта метка исчезла с моего радара, все остальные остались на месте, пробормотала я. Всякие мелочи вроде предвестников и богини серьезно отвлекали от решения таких маленьких второстепенных вопросов. О, он расстроился совсем не из-за этого. Хранитель надеялся, что ты сделаешь это бесплатно, или по крайней мере, ему не придется платить тебе столько, сколько он заплатил той четверке. Они-то умеют торговаться по-настоящему, сказала она и уважительно улыбнулась. Не обижайся, Бликджик, но ты слишком часто делаешь что-то, не прося за это соответствующего вознаграждения. Мне казалось, это называется благотворительность, прямо как наша Чирити, заметила Глори, холодно взглянув на крышечку. Чирити, где? В ужасе заозиралась я, чувствуя, как ко мне подкрадывается чувство неизбежной нищеты, но затем заставила себя успокоиться. Прямо здесь, рявкнула кобылка, выныривая у меня из-под бока. Я чуть не скаканула прочь, но она пригвоздила меня своим свирепым взглядом. Только посмей порвать этот наряд, Бликджик. Одна слезинка, одно пятнышко, одна пылинка, и я сожру тебя с потрохами. Поняла, что ты здесь делаешь, ахнула я. Кобылка была наряжена в светло-розовое платье, украшенное на груди большим темно-фиолетовыми цветком. Края платья были украшены такими же цветами, только маленькими. Лоб ее украшал венок из лавандовых и белых соцветий. Чирити закатила глаза к небу. Как ты думаешь, где половина этих пони взяла свои наряды? В Мегамарте. Пара желтых кобыл обменялись холодными взглядами, на их лицах играли легкие улыбки. 6, заявила наконец Чирити с самодовольным тоном. Крышечка улыбнулась с некоторым превосходством и ответила. 7. Это немного осадило Чирити, но затем она взглянула на меня и заявила. Если считать, сколько мне должна Бликджик, ясно, что 7 должно быть у меня. Глори переводила взгляд с одной кобылы на другу, а крышечка возразила. Должники и отсроченные кредиты не считаются. Не огорчайся. В прошлом году у тебя было 4. Да уж, с усадьбой и собранным нами хабаром, в следующем году я должна дойти до 7, может даже 8, сказала она, со свистом взмахнув хвостом и с вызовом глянув на крышечку. Только не соверши ту же ошибку, как ростовщица. Она тоже поднималась до 7, теперь на 3. Одна Селестия знает, где сейчас каприз. От этих слов Чирити немного погрустнела. Каприз на 0, сказала она. Крышечка посмотрела на нее удивленно. Она умерла в битве при усадьбе. Я хотела раньше тебе сказать. Проклятие, расстроилась крышечка. Эти числа, это, непонимающе спросила я. Индекс личного богатства, объем всех ликвидных активов, объектов и имущества пони. Я оцениваюсь по Мегамарту, Чирити по ее почтовому отделению и хранилищу и так далее. Иначе мы едва ли перевалили бы за 4. Чирити со вздохом кивнула. «Прошу прощения, а вы двое что, родственники?» — спросила Глори, переводя взгляд с одной кобылы на другую. Чирити прищурилась, будто прицениваясь, сколько можно стребовать с Пегаски за глупый вопрос. Крышечка лишь грустно улыбнулась. «Возможно, отец не отслеживал, когда и с кем?» — Чирити фыркнула. «Похоже, это единственное, что он делал бесплатно, и то не всегда». Глори с пылающими щеками взглянула через зал в сторону Сплендида. Крышечка, тем временем, продолжала. «Ростовщицу, каприсы меня он признал как своих дочерей. Чирити, в помощи хранителя не нуждаемся, спасибо. Крестоносцы и сами могут за себя постоять. От взрослых всегда одни неприятности. В кого ни плюнь», заявила Чирити, указав на меня. Крышечка вздохнула и покачала головой. «Когда-нибудь ты поймешь, что есть ценности и помимо денег», сказала кобыла, благодарно улыбнувшись. «Бликджик», приветливо кивнула она мне и удалилась. Чирити быстро огляделась по сторонам, а затем поманила меня ближе. Я замешкалась, и она снова поманила меня, еще резче. Наконец, наши лица оказались рядом, и она заглянула мне в глаза, ткнув в грудь копытом. «Одно пятнышко, одна слезинка, и ты моя», усекла. Я в шоке заморгала, и кобылка ухмыльнулась. «И спасибо». Отвернувшись, Чирити скрылась в толпе, а я выпрямилась, затравленно озираясь в поисках любых жидкостей, которые могут расплескаться. Пока я говорила с Чирити, Глори куда-то скрылась, но я заметила еще кое-кого, кого давненько не видела. Зеленый единорог, Сагиттариус из зодиаков, что-то увлеченно обсуждал с Вайндклопом, гулем-мэром из Митлакера. Я не знаю, зачем им это. В этом-то и проблема. У них нет никаких причин, чтобы... Пегас-гуль заметил мое приближение и прервался. «Бликджик, рад тебя видеть. Подумать только, всего лишь на прошлой неделе ты ушла от нас, и вот, ты уже во главе общества», — широко улыбнулся он мне. «Я надеюсь, в ближайшее время ты не планируешь заделаться президентом. Политика – это точно не мое. Слишком много заморочек и слишком мало возможностей, чтобы их просто перестрелять», – ответила я. «Как дела в Митлакере?» «Прекрасно, чудесно. По большей части…» Он чуть притих, затем вздохнул, и его облезлые уши поникли. «Сказать по правде, я беспокоюсь. Хотя Хайтауэр и разрушен, эта жижа, о которой ты говорила, все еще присутствует в туннелях и коллекторах. Еще и эти слезепони тоже вылезают из кратера, и нам приходится вести постоянные дежурства, чтобы не подпускать их близко. К счастью, они, похоже, совсем безмозглые, но это всего лишь вопрос времени, прежде чем они проберутся внутрь. Мне очень жаль. Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила я с некоторым беспокойством. «Тебе своих проблем мало?» — спросил Сагиттариус, покручивая свою темно-зеленую бородку. «Вообще-то об этом я и говорил с Сагиттариусом. Мы надеемся нанять несколько профессионалов, чтобы они избавили нас от жижи. Если у нас не получится, нам, возможно, придется эвакуироваться из госпиталя и перебраться в Рокеттаун в космоцентре Луны. К сожалению, у нас возникли кое-какие разногласия с живущими там гулями», — сказал Вайндклап, уныло скривив губы. «Они считают, что могут использовать имеющиеся там ракеты, чтобы улететь в землю обетованную. Безумие, конечно, но они все же часть моего народа. Я, конечно, лучше бы остался в старом добром Митлакере». Я понимающе кивнула и обернулась к Сагиттариусу. «Все же я рада, что тебя встретила. Передай Триаж, что на Раузлак Агрифарм такие поля хма, что я едва не умерла. Я устранила несколько охранных роботов и турелей, но я не вижу способа, как можно снова запустить этот объект, если только вы не пошлете туда роботов, чтобы те вынесли весь мусор до последнего кусочка». Жеребец задумчиво кивнул. «Думаю, Вирга с этим разберется. Благодарю. Передам при первой же возможности. Как там Пайсис и Капри?» — спросила я с усмешкой. «Неплохо. Думаю, они по тебе скучают. Тебе стоит как-нибудь их навестить. Мы заменили Тауруса и Джемини, а Леа ушел в отставку. Он так и не оправился до конца после драки с Рампейдж», — сказал он и нахмурился. «Меня немного беспокоит новая Джемини. Я не склонен доверять пони с тяжелым расстройством личности, но от нее немало пользы. Новый Леа, Грифон, раньше звался Тайгерхаук. Уж этот-то определенно способен потягаться с Рампейдж. Твой Таурус из Эппланты, из следопытов. Не слишком разговорчивый, но свое дело знает твердо. Работы хватает?» — спросила я с застенчивой улыбкой. Мой взгляд блуждал по его изумрудной фигуре, его зеленой бородке, и неуклонно приближался к его. Он кашлянул, и я поспешно перевела взгляд на его лицо, видя, Как иронично изогнулись его брови, я усмехнулась. Да, работа. Так как дела с работой, вокруг Хуффа не так, чтобы очень, но вот на остальной пустоши ада, там нет недостатков пони с крышечками, которые хотят чьей-нибудь смерти. Тем не менее, половина из нас всегда присутствует в коллегии. Ситуация становится все более напряженной, и Триаж не хочет, чтобы все вышло из-под контроля. Он помолчал, затем добавил. Профессор вернулась. Ну, или хотя бы ее мозг. Его установили в парящего робота, и она вернулась к работе в обсерватории. Серьезно, если бы мне не грозило завтра стать марионеткой богини, я бы к ней заглянула. Наверное, когда-нибудь. Ух, столько всего нужно сделать. Но все же я поставила мысленную галочку навестить профессора. У меня были к ней вопросы по поводу кибернетики Кейтлов. Надо бы мне заглянуть к ней, сказала я. Я думаю, она будет рада. Похоже, она хорошо относится к твоим путешествиям, хоть она и мозг в банке, ответил Сагиттариус. Уверена, так и есть, решила я про себя. В конце концов, она дала мне глаза и уши. Я взглянула на Вайндклапа и, чуть понизив голос, спросила, как дела у Бон. Его вежливая улыбка исчезла, и он немного неловко поморщился. Она, ну что сказать, я не эксперт по живым пони. Приспосабливается, смиряется, я полагаю. Она работает на рынке, сортирует вещи. Нинука Хаем, коричневый гуль виновато пожал плечами, затем неловко оглянулся и, заметив накрытый стол, воскликнул. О-о-о, я проголодался. Пойду, наверное, подкреплюсь. Прошу прощения. И, больше не говоря ни слова, он поспешил уйти от неприятного разговора. Я вздохнула и взглянула на Сагиттариуса. Можешь сделать мне одолжение? Попроси Триаж устроить для кобылки курс полного медицинского восстановления, или как она там его называет, пусть засунет ее в ту лечащую штуку, или еще что-нибудь. Я тяжело ранила ее, когда была не в себе, и я хотела бы, по возможности, поставить ее на ноги. Мне было стыдно, что я не сделала этого раньше, но тогда я была довольно занята. Скажи ей, пусть выставит счет регенту общества, им это по карману, а я напомню ей, чтоб не слишком зажимала ресурсы. Усмехнулся он и кивнул мне. «Береги себя, Бликджик». Когда Сагиттариус ушел, я позволила себе слегка улыбнуться. Все складывалось довольно неплохо. У меня по гриве пробежали мурашки, и я огляделась. «Бомба, киллер, должно случиться что-то ужасно пло». Я почувствовала, что кто-то подошел ко мне сзади. «Ага». Я развернулась, готовая разнес. Меня схватили как нашкодившую кобылку, подбросили в воздух, закружили, и огромный жеребец воскликнул. «Славный день, Ваше Величество!» Он удерживал меня одним могучим копытом, словно киберпоничью куклу, а другой воздел к небесам. Никогда я, паладин Шугар Эппл Бомб Странгхуф, не мог представить, что такая маленькая и хлипкая молодая кобыла дорастет до таких славных высот. Он прижал копыта ко лбу под своим миниатюрным рогом. «Это поистине вдохновляет всех нас. Луна свидетельница, вокруг нас замерцали искры. К нам торопливо подбежала кобыла». «Паладин Странгхуф, не ты ли обещал не делать так?» Она говорила с легким троттингемским акцентом, шкурка ее была теплого оранжевого цвета, коричневатая грива и хвост, а на кьюти-марке было изображено что-то вроде печенюшки с маслом наверху. Меня опустили на пол, и он навис над ней. «Рыцарь Крампец, давно известно, что дружба — это магия, а магия — это сила, а сила — это способность делать в этом мире добро. Ты не веришь в силу моей дружбы? Не веришь?» Задрожав, он согнул свои мускулистые передние ноги и напряг тело. «Ощути мощь моей дружбы, ощути!» — потребовал он, топорща усы. Крампец отшатнулась и прикрыла копытом пылающее от стыда лицо. «О, ради всех пони!» Затем она строго взглянула на Стронгхуфа, развернулась и врезала копытами ему по макушке. «Хватит пыжиться!» У Глори отвисла челюсть при виде того, как маленькая кобыла лупит огромного мускулистого жеребца. Она была едва ли не вдвое меньше Го, но, к счастью, она, похоже, смогла прервать заклинание. По крайней мере, Странгхуф сел, прикрыв голову копытом, и сверкающие искры пропали. «Ох, очень прошу прощения», — смущенно сказал он. Крампец вздохнула и, покачав головой, улыбнулась мне и Глори. «Рада снова вас видеть, Ваше Величество». Наряд Крампец был здесь одним из самых скромных. Всего лишь желтый сарафан и соответствующая шляпка. «Взаимно», — отозвалась я со счастливой улыбкой. «Вас обоих пригласили?» — спросила я. «Я не думала, что стальные рейнджеры Троттингейма существовали достаточно долго, чтобы уже быть известными обществу. Я не ожидала вас здесь увидеть. Если честно, нет. Мы прибыли совсем по другому делу, но раз уж мы здесь оказались, принцесса Грейс была так щедра, что позволила нам принять участие. Она сделала паузу и строго посмотрела на Стронгхуфа. При условии, что мы будем вести себя пристойно. Манеры и этикеты передаются в семье Стронгхуфов из поколения в поколение, рыцарь Крампец. Узрите мое цивилизованное и чинное поведение, величество провозгласил он, преклонил передо мной колени и взял мое копыто в свои. Королева Бликджик, для меня большая честь и привилегия встретиться с вами снова. С этими словами он поцеловал мое копыто. Крампец подвигала бровями. Уже лучше, только не начни снова искрить или трясти мускулами. И отпусти уже ее копыто. Глори хихикнула и спрятала улыбку за крылом. Когда мое копыто наконец освободилось, я улыбнулась. Так что же вас привело сюда? Это было легче, чем расспрашивать о стойле 99. Однако они, похоже, поняли мой вопрос. Крампец прочистила горло. Ну, позволь во-первых сказать, что твое стойло – это чудо. Даже если некоторые системы выглядят немного мерзко, все равно это шедевр устойчивости. А я еще думала, что сады стойла 2 были впечатляющими. Думаю, стойло 99 можно было поставить где угодно, и оно было бы жизнеспособным, взволнованно сказала Крампец. Но боюсь, если мы не получим из Троттингейма существенного подкрепления, мы не сможем там остаться. Для такого объекта нужно действительно значительное население. Если бы не помощь выживших, мы, выжившие, ахнула я, хватая ее за плечи. Кто, как, где, эй, не вцепляйся в пони, Бликджик. Пришла ей на помощь Глори. 13, ответила Крампец, когда я ее отпустила. В зоне обслуживания реактора, они заперлись на самых нижних уровнях стойла, когда началась первая атака и не выходили оттуда. Похоже, они не верили, что все закончилось, поэтому какая-то пони по имени Ревец сказала им, что они могут сидеть там, пока им не надоест и они сами не захотят выйти. Она ни слова мне не сказала, воскликнула я, тяжело опускаясь на пол. Я думала, Скотч Тейп была единственной незараженной пони. Я почувствовала, как ко мне подкрадывается ужасное озарение. Они знают, как именно стойло было отравлено газом. Двое пони переглянулись. Улыбки исчезли с их ли, и я получил ответ на свой вопрос. Стронгхуф положил копыто мне на плечо. Мне очень жаль, когда делаешь то, что правильно, приходится делать тяжелый выбор. Но это не значит, что другие смогут понять или простить тех, кто этот выбор сделал. Значит, они знали, что я сделала. Конечно, я и не планировала когда-нибудь вернуться туда, но все же, среди наших околитов есть специалист по медицине. В основном ему приходится выявлять опасность биологического заражения в тех руинах, которые мы изучаем. Он нашел доказательства присутствия твоей инфекции более чем в 20 убитых пони, с уважением сказала Крампец. Это была мгновенная вспышка заражения. Если бы ты не сделала то, что сделала, я думаю, сейчас была бы заражена уже половина Хуфа. В нескольких закрытых помещениях мы нашли других зараженных выживших и, посмотрев на то, что они с собой сделали, я бы никому такого не пожелала. И твое предупреждение по сути нас спасло, добавил Стронгхуф. Если бы мы не проявили осторожность, мы могли бы использовать ту же самую зараженную пищу. Нашлись и некоторые, он в раздражении встопорщил усы, некоторые рейнджеры, которые относились к погибшим с меньшим уважением, что едва не привело нас к повторению предыдущей ошибки. Их поведение было исправлено. Хорошо. Мы очистили всю систему переработки и захоронили тела за пределами стойла. Это была тяжелая и грязная работа. Большая часть времени у нас ушла на очистку, вот где пригодилась бы помощь. Мы послали запрос в Троттингейм, но из-за гражданской войны среди стальных рейнджеров надежды на подкрепление сейчас немного. Она торопливо огляделась и, понизив голос, добавила: «Официально, мы пришли сюда за биомассой, обрезками растения и все такое, чтобы залить ее в систему вторичной переработки. Но кроме этого, мы пытаемся вернуть к нам любых рейнджеров, что не присоединились к Стилрину. А вы можете набирать рекрутов извне, я могу познакомить тебя с крышечкой», — предложила я, указав копытом в ее сторону. «Если бы все было так просто», — вздохнул Стронгхуф. Крампец кивнула, соглашаясь. «Спасибо, но чтобы вступить в наши ряды, простого желания мало. Нам нужны верные последователи, а таких найти довольно сложно. Нам нужны пони, привыкшие к жизни под землей и к стесненному жизненному пространству, и при этом готовые следовать порядкам, установленным в стойлах и у стальных рейнджерах. У нас всего около 30 рейнджеров, 20 акалитов и 13 выживших, пытающихся перезапустить стойло, рассчитанное на 500 обитателей. Чтобы охватить все важные системы, нам нужно, по крайней мере, 200 пони с технической подготовкой. Что вы планируете делать, если не сможете запустить 99-е? Мы отключим все, что сможем, заблокируем дверь, вернемся в Тротингем и попытаемся набрать достаточно пони, чтобы вернуться и восстановить его, решительно заявил Стронгхуф. Мы не собираемся отдавать его мусорщикам. Мы не бросим выживших в переработчике отходов и не оставим их умирать одних в заглохшем стойле. Благодарю. Надеюсь, вы найдете то, что ищете, сказала я и чуть нахмурилась, вспоминая, что говорила крышечка. А вокруг стойла много зебр? Вопрос, похоже, застал ее врасплох, и она кивнула. Да, хотя они не выглядят враждебными. Они держатся на расстоянии, и мы благодарны за это. Так что же эти зебры там делают? Я знала, что они действовали на юго-востоке, но мое стойло было на дальней окраине Хуфа. Как они добрались туда так, что никто их не видел? Что они делают? Ладно, я поручу Хойте найти для тебя побольше отходов зелени. Сомневаюсь, что он будет возражать против того, чтобы избавиться от мусора. А Стронгхуф нас не слушал. Он смотрел через зал, и в его глазах плясали маленькие звездочки. Как завороженный, он двинулся от нас к стоящей у бара лакуне. Крампец, Глори и я посмотрели ему вслед с некоторым беспокойством, хотя по правде сказать, я сомневалась, что от искрящегося взгляда могут быть неприятности. Выражение лица лакуны с недоуменного быстро сменилось встревоженным, когда Стронгхуф преклонил перед ней колени. «Дрожайшая леди», — произнес он, взяв ее копыта в свои, — «такой образец очарования, каким являетесь вы, не должен оставаться в одиночестве в такой вечер. Прошу, позвольте мне, Шугар Эпплбомб Стронгхуфу, сопровождать вас на этом приеме. Такой красоте и грации, как у вас, не подобает прятаться у стенки». Лакуна в легкой панике беззвучно пошевелила губами, затем взглянула на меня. Я махнула копытом и попыталась послать ей мысленную поддержку, но ментальный блок все еще держался. Лакуна перевела взгляд на коленопреклоненного жеребца. Несмотря на ее аликарные габариты, они были почти одинакового роста. «Да доблестный сэр, я, право, недостойна вашей похвалы. Уверена, что здесь есть те, кто больше заслуживает вашего благородного внимания. Прекрасная леди, вы чересчур строги к себе. Если вы недостойны внимания, то Эквестрия, поистине, потеряна навсегда. Молю вас, позвольте мне составить вам компанию, и я буду считать себя жеребцом, удостоенным величайшей чести в истории», — взмолился Стронгхуф, не отводя от нее взгляда. «Клянусь, казалось, прожектор светит лишь на них двоих». Лакуна огляделась вокруг, будто надеясь, что кто-нибудь возразит. Я подумала было, что она сейчас телепортируется прочь. Пусть только попробует, и я притащу ее сюда волоком. Так не должно быть. Ваш орден – заклятый враг моего вида. То, что вы выказываете ко мне такую доброту, может плохо отразиться на вас. Пусть так, презрительно воскликнул он. Вражда между вашими сестрами и нашими рыцарями здесь не имеет значения. Только не здесь. Я много слышала вас, леди Лакуна, и я знаю, как вы отличаетесь от других аликарнов. Вы являете собой невиданную доселе степень доброты и добропорядочности. За это, я никогда не подумаю о вас дурно, что бы ни говорили об этом другие.